Гуру. Слабость духа непростительна. Хотя бы потому, что все слабое не годится для эволюции и идет в переработку. Хорошо научиться быть сильным и в удаче, и в неудаче. Не о внешней победе над чем-то здесь говорится, но о том, чтобы дух не был сломлен ни тогда, когда он побеждает, ни тогда, когда обстоятельства сильнее его. Ведь внешние обстоятельства, казалось бы, победили Христа, и тьма торжествовала свою кажущуюся победу, но в действительности победил он, ибо в духе победил, и дух его победил мир и обрушившуюся на него тьму.